Глава четвертая, в которой рассказывается, как много лет назад, бежав из России, Вадим попал в монастырь Тезе. И что из этого получилось? Автобус высадил Вадима в поле на проселочной дороге. Он огляделся. Вдали виднелись пологие холмы. Все вокруг утопало в розовой и нежно-сиреневой дымке соцветий вишен и миндаля. Цветы и деревья изнемогали в любовном угаре, а воздух казался сотканным из золотистой пыльцы. Теплые солнечные лучи ныряли в разогретую землю, как чайки за рыбой. Земляные букашки и червячки щекотали корни побегов, и те поспешно выскакивали из земли, трепеща от ласки ветра. На бескрайней скатерти окружающих полей виднелись яркие красные пятна маков. Будто творец мира испачкал руки красной краской и теперь понаставил алых пятен на всем, к чему прикасался. «Еще на пятна крови похоже», — подумал Вадим. Как будто перед глазами поле боя, с которого только что унесли тела убитых, а кровавые лужи продолжают медленно впитываться в каменистую землю. Так бывает на передовой. Армии столкнулись и разошлись, но скоро битва начнется вновь. Наверное, на мысль о войне наводили стройные ряды армейских палаток вдоль дороги. По чьей-то причудливой фантазии их выкрасили в пронзительно-синий цвет. Вадим дважды перечитал вывеску, укрепленную на придорожном столбе. «Добро пожаловать! Монастырь Тезе!» То, что было перед ним, мало походило на святую обитель в глубинке французской Бургундии. Обычно в таких случаях люди говорят: «Вот уж не ожидал такого», пытаясь скрыть растерянность. Например, вы приехали в гости к симпатичной девушке, а та встречает вас, держа в руках окровавленный тесак, в замызганной ночной сорочке, пытаясь незаметно пнуть мозолящие глаза помело. Или телеведущая прогноза погоды неожиданно предлагает зрителям вместе погадать на кипящих пельменях. Вот уж не ожидал такого. В глаза бросалось полное отсутствие монастыря, огражденного высокой стеной, сложенной из вековых камней. Не было огромных ворот с массивными дубовыми дверьми, обитыми металлическими полосами и способными сдержать толпу вооруженных варваров, которых одолело неудержимое желание пообщаться с монахами. Не было массивных зданий, поражающих туристов причудливо сакральной архитектурой. Словно какой-то чародей спрятал монастырь под плащом-невидимкой, замаскировав его малоприметными строениями. Хотя оставил подсказку. За изгородью из стриженных кустов виднелась бревенчатая арка с открытым проходом. Наверху сооружение венчала легкая галерея с пятью колоколами. Все было миниатюрным, ненастоящим, будто невероятное прятали в обыденном. Вадиму показалось, что дальше откроется реальность суровой детской сказки. Например, домик трех свирепых голодных медведей, которые придут к завтраку и обнаружат его, костлявого парня, а не аппетитную Машеньку. Или дорога из желтого кирпича приведет в замок людоеда. Не угадал. За аркой плотным строем стояли неприветливые деревянные бараки мрачного коричневого оттенка. В целом обстановка напоминала то ли скаутский лагерь, населенный угрюмыми маньяками-пионерами, то ли странную военизированную коммуну хиппи. Люди, оказавшиеся в поле зрения, скорее подтверждали вторую гипотезу. Здоровенный парень с гитарой в джинсах и холщовой серой куртке военного покроя и две девушки в длинных серых платьях с накинутыми сверху оранжевыми жакетами. На голове у каждой были массивные платки, прячущие лоб и волосы. Одна из дам непринужденно помахивала пустым хозяйственным ведром. Другая несла швабру, положив на плечо, словно ружье или пику. Отсалютовали Вадиму, как старому знакомому, и прошли мимо. Вспомнил старое поверье. Повстречал женщину с пустым ведром — жди беды. Казалось, что весь окружающий мир чего-то ожидает, и стоит отвести глаза, как все сразу изменится. Если бы звучала мрачная музыка с хриплым дыханием на заднем плане, было бы похоже, что он участвует в съемках триллера. И сейчас появится режиссер и громко прикажет неизвестным актерам: «Хватайте его, кусайте, больше крови!» Вадим поднял глаза, словно спрашивая у кого-то наверху, туда ли он попал, и сразу получил ответ. Перед ним на крыше центрального сарая, заметно большего, чем остальные, виднелось несколько куполов маковок, увенчанных крестами, и где-то сбоку тяжело ухнул колокол, ворчливо сообщая неизвестную весть. Нельзя сказать, что Вадим не был предупрежден. Об этой необычной обители и его создателе ходило множество слухов и легенд. Кое-что рассказал отец. Что-то живо представлялось навеянное окружающей обстановкой. Основатель монастыря Роже Штюц был сыном лютеранского пастора из Швейцарии. Перед Второй мировой войной учился в Лозанне на теологическом факультете университета. Предчувствие грозящего Европе апокалипсиса мучило парня. Роже считал, что остановить приближающуюся войну можно, если изменить сознание людей. Был уверен, что сознание определяет бытие. И не потому, что спорил с Карлом Марксом, утверждавшим обратное. Просто верил в Бога. Юношу мучило простое, но вместе с тем невероятное откровение. Вражда религии между собой — духовный нацизм. Бог существует для всех. Он не является христианином, иудеем или мусульманином. И вообще не принадлежит какой-нибудь религиозной конфессии. Бог любит всех, неважно, на каком языке они молятся и какие обряды совершают. Чтобы люди стали терпимее друг другу, необходимо изменить пасторскую проповедь. Не следует доказывать превосходство своей веры или нации. Это ведет в пропасть нацизма. Преподаватели, добрые христиане, не были согласны с этой позицией, считая ее ересью. Роже пришлось покинуть университет. Он переехал во Францию, где поселился в крохотном доме в Бургундии, в маленькой деревеньке, затерянной в унылой долине среди холмов. Предчувствия не обманули Роже. Мир взорвался войной, с концлагерями, пылающими печами и расстрельными рвами. Сбылись пророчества. И освобождены были ангелы, чтобы умертвить часть людей. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. Второй ангел вострубил, и третья часть моря сделалась кровью, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба звезда горящая. Четвертый ангел вострубил, и день стал как ночь. Пятый ангел вострубил, и дым из земли, и убивающая саранча на небе шумом от их крыльев, как от колесниц. Шестой ангел вострубил, и умерла третья часть людей. Седьмой ангел вострубил, и произошли молнии, громы, землетрясения и великий град. Черная тьма, ползущая по Европе, добралась до Франции. Роже спасал беженцев-евреев, давая убежище в своем доме. Вскоре оккупанты получили донос на пастора, укрывающего врагов Рейха, и жителей деревни, ему в этом помогавших. Но произошло чудо. Французский офицер, работающий у немцев, предупредил Роже о грядущей облаве. Взбешенные гестаповцы, обнаружив пустой дом, повели себя необычно. Не расстреляли никого из деревни и даже не сожгли ее. Никто не знает почему. Появился ли ангел, прикрывший селение своим крылом? Или Дева Мария переключила запутанные проводки в извилинах мозга немецких солдат? Но все узрели невероятное. Эсэсовцы просто уехали. Тогда первый раз о Роже Штюце появилась молва как о святом. После войны Штюц возвратился в свою долину и создал маленький монастырь. Поначалу их было только несколько энтузиастов, которые допускали, что Богу можно молиться разными языками. И для Всевышнего главное — вера и любовь, а не соблюдение узаконенных обрядов. Была высказана крамольная мысль, что, возможно, рай не украшен священными символами, а кресты, звезды или иконы, вызывающие столько споров и даже войн, имеют ценность только в мире людей. К весне 2002 года, когда сюда приехал Вадим, в монастыре молились и работали около 100 монахов, католиков, православных, протестантов. И почти 8000 человек, в основном молодежь, ежемесячно приезжали со всего света в лагерь для паломников. А настоятелю, брату Роже, было уже около 90 лет. Реальная жизнь фантастичнее любого триллера. И Вадим даже представить себе не мог, что предстояло вписать лично ему в историю монастыря. И насколько кровавыми и страшными окажутся эти страницы. Вадима поселили в просторной палатке, где жило еще трое веселых парней из Голландии. Вместе со всеми он готовил еду, мыл посуду и убирал территорию, проникаясь духом необычного братства. Вечерами после общей службы в церкви устраивались дискотеки. Теперь Вадим не понимал, почему в первый момент обстановка показалась ему мрачной, будто попал на передовую линию фронта, и окружающий мир застыл в ожидании неминуемой битвы. Вадим был потрясен возбужденно оживленной и лишенной церковного драматизма жизнью в общине. Здесь не было привычных суровых старушек, принявших на себя строгий обет быть начеку и стоять на страже. Никто не поправлял и не указывал. Люди пришли к Богу и молились Ему так, как умели. Во время проповеди многие сидели на полу. Но Вадим видел, что всех переполняло теплое чувство причастности к сокровенному. Словно каждый оказался в единственно правильном месте — в 30-м царстве, куда запутанными тропами привел его волшебный клубок. «Возможно, это и есть благодать», — думал Вадим. Впервые после нервной и напряженной жизни в России он чувствовал себя спокойно. Мир вокруг был прост и понятен. Люди дружелюбны, природа красива. Через 2 недели Вадим попросил о встрече с братом Роже. Беседа состоялась в одном из уютных пределов церкви после утренней службы. Язычки пламени свечей, колеблемые слабым сквозняком, почтительно склонялись в сторону алтаря. Там алыми парусами висели полотнища, превращающие помещение в подобие цветка. Вадиму показалось, что фигура монаха, сидящего в кресле, тоже излучает розовый свет. Возможно, эффект был связан с отблесками красного на белой одежде настоятеля. Вглядываясь в умные, лучащиеся добротой глаза, Вадим лукаво поведал ту часть правды, где рассказывалось, как единственный сын прогрессивного русского священника после смерти любимого отца, ведомый Божьим провидением, приехал в этот монастырь, поскольку разделял идеи экуменизма. Вадим чувствовал неловкость. Вроде бы не врал, но получалось чересчур далеко от правды. Слишком похоже на сироп с клубничным желе, а совсем не на ту горькую похлебку, которой питался все эти годы. Ему казалось, что это несоответствие понятно собеседнику, и, пытаясь оправдать себя, он лишь усугубил ложь, неожиданно добавив, что хотел бы стать монахом. Обалдев от этого заявления, притих, понимая, что поймать вырвавшиеся слова не удалось бы даже с очком. Роже улыбнулся, внимательно вглядываясь в пришельца. «Солдаты нам нужны», — и, заметив удивленный взгляд Вадима, пояснил. «Монах — это воин Господа. Каждый священник в своей церкви сражается со злом. Только объединив прихожан общей любовью, можно заставить их перестать бояться и ненавидеть друг друга и сделать их эффективным боевым отрядом Бога». Он сделал паузу, а потом вдруг сказал неожиданную фразу, заставившую Вадима по-новому взглянуть на сидящего перед ним старца. «Но кто объединит любовью враждующие друг с другом религии? Армагеддон, решающая битва Бога с дьяволом, не может вестись разрозненными армиями верующих, вдобавок воюющих друг с другом. Христиане, мусульмане, иудеи, буддисты — и все остальные тратят силы на борьбу друг с другом. Только объединившись, они победят общего врага — дьявола». «Так у вас здесь Армагеддон?» — попробовал пошутить Вадим. «Возможно», — серьезно ответил Роже. «Мы объединяем армии Господа. Враг силен, и победить его можно лишь общими усилиями». «Запишите меня добровольцем». Странная еще несколько минут назад идея стать монахом уверенно вошла в мозг Вадима, заняла койку в центре и принялась распаковывать пожитки. «Хорошо», — ответил старый пастор, пряча довольную улыбку в колеблющихся тенях свечей. «Поживи с братьями, молись с ними, помогай в хозяйственных делах. Через год, если желание не пропадет, пройдешь обряд инициации и станешь монахом». Лишь спустя годы Вадим понял, почему брат Роже несколькими словами сумел завлечь его в небесную брань. Мудрец сразу разглядел в нем воина-убийцу. То, что тогда еще не было известно никому, включая самого Вадима. Он стал жить в монастыре, наслаждаясь покоем, установившимся в душе. В крохотной комнате деревянного барака была кровать, шкаф и стол с лампой, за которыми можно было писать и читать. Туалет за углом, душ за двумя. Вставали рано, около 5 утра. После молитвы занимались хозяйственными делами, которых всегда оказывалось много. В 8 завтракали. Потом была утренняя служба. За ней обед, хозяйственные дела, вечерняя служба. Встречи с многочисленными паломниками. Странно, но, несмотря на плотно занятый день и непривычный распорядок, Вадим чувствовал себя комфортно. Казалось, что здесь, в монастыре, его безумная жизнь остановилась в состоянии равновесия, словно маятник, застывший в серединном положении. Он боялся спугнуть пришедший в сердце покой, понимая, насколько тот неустойчив. Для этого завел ритуал действий — встать, умыться, помолиться, поесть, погулять, поработать, уснуть. Он старался ходить, наступая на одни и те же камни, знакомыми тропинками в одно и то же время, и опасался, что любое нарушение этого распорядка вызовет изменения, способные зацепить маятник судьбы. Свежий воздух и простая пища укрепляли и так неслабое тело. Вскоре сумел выделять пару часов в день на спортивные тренировки, которые проводил в роще за церковью. Там было несколько крохотных, заросших острой травой сонных озер. Их темно-зеленая гладь с просонья лениво таращилась на небо и плотную стену деревьев. Среди островков тины скользили водомерки, рыбы оставляли круги, стрекозы приземлялись на желтые кувшинки. Вадим нашел скрытую в густой тени полянку. Деревья причудливо переплелись кронами, образуя ажурный свод, пронизанный копьями света и тьмы, отчего на мшистой земле, покрытой колючим сланцем, возникал чарующий орнамент, сотканный из солнечных зайчиков. Рядом журчал ручей. Он грыз берега со страстью юного щенка, забавляющегося косточкой. Но однажды произошло, казалось бы, незначительное событие, которое заставило забеспокоиться, потому что понял, что нечто невидимое зацепило застывший маятник, и тот, медленно преодолевая инерцию, начал движение. Это случилось на знакомой поляне. Он шел, привычно наступая на собственную тень, и вдруг, подняв глаза, обнаружил в нескольких шагах перед собой пса, похожего на облезлого волка. Тот смотрел без боязни, оскалив мощную клыкастую пасть, словно произнося беззвучное приветствие. И Вадим вдруг осознал, что в окружающем его мире исчезли звуки. Птицы замолкли, журчание ручья выключили. И лишь в далеком лесу кто-то упивался драматическим эффектом от своего воя. В ушах зазвучал почти неуловимый гул. Кто-то сказал бы, что это шум крови, но Вадим знал, что это шорох шевельнувшегося маятника. Случилось то, чего он давно ожидал, а, возможно, даже и желал, не отдавая себе отчета, чем-то таинственным, прячущимся на дне безумной души. Но тело было не в курсе его тайных стремлений к приключениям и подвигам. Тело жило своей жизнью и опасливо сторонилось перемен. В этом мудрость эволюции — бороться за выживание изо всех сил, плевать на мнение разума, души, да и на любое другое мнение. Поэтому затаиться и не высовываться — лучшая стратегия организма. Сейчас Вадим и его тело оказались по разные стороны баррикад. «Может быть, это волк?» — подумал Вадим, глядя на существо, стоявшее перед ним. «Уж слишком дикие и злые у зверя глаза. Тело требовало. Убей чужого, пока тот не напал!» А душа сказала: «Подожди». Человек и животное стояли, уставившись друг на друга. Потом волк сделал быстрое, почти неуловимое движение, сразу оказавшись рядом, и вдруг лизнул руку. Затем мгновенно исчез, растаял в воздухе. Звуки вновь включились, хотя что-то вокруг изменилось. Мир теперь не казался безопасным, даже птицы запели по-другому. Они тревожно вскрикивали, словно почувствовали внезапную угрозу. Да и в звучании ручья слышался странный металлический ляск, словно где-то перекатывались тяжелые железные шары. Знакомый пейзаж тоже неуловимо поменялся, будто бы к каждой детали прицепили что-то невидимое, но страшное. Вадим с изумлением разглядывал свою влажную от чужой слюны ладонь, и по спине бежали мурашки. Так было в детстве, когда отец принес к ужину большую щуку. Дохлая рыбина виделась абсолютно безопасной, и он смело засунул палец в пасть. И вдруг оказалось, что вынуть палец невозможно, несмотря на слизь, обильно заполнявшую оскаленный зев. загнутые внутрь зубы мертвой хваткой вцепились в кожу. Безобидный детский мир тогда тоже исчез, заслоненный невесть откуда возникшим кошмаром. Вот и сейчас Вадиму показалось, что он только что засунул руку в неведомый мир, который уверенно пытается затянуть его внутрь целиком. И след от потустороннего липкого и влажного поцелуя остался на ладони. Ствол дерева за плечами шевельнулся, коснувшись плеч корявыми ветками. Парень резко обернулся. Разум бессознательно выбросил сгусток энергии. Дерево треснуло и рухнуло, сраженное невидимым мечом. Резкий звук, прозвучавший как выстрел, взбудоражил еще больше. Крутанувшись вокруг, обрушил еще несколько осин. Разметал некстати попавшийся на глаза муравейник и с трудом заставил себя успокоиться. Тишина окружала. Ни звука, ни шороха. Вокруг лежали поваленные деревья, словно здесь только что упал тунгусский метеорит. Или, скорее, его крохотная часть, если судить по силе содеянного. Казалось, то загадочное, что таилось в Вадиме, созрело, и, разорвав скорлупу, вырвалось наружу. Он успокоился. Кипящей магической энергией разум остывал, а тяжелевшая безжалостная сила, словно домашний волк, легла у ног хозяина. Вадим ощутил себя заново рожденным. «Надо побрить голову налысо», — пришла неожиданная мысль. Маятник судьбы теперь уже уверенно рассекал воздух, раскачиваясь все сильнее. Жаркое лето сменило красавицу весну. Потом пришла плакса осень, которую, в свою очередь, выставила за дверь прямо на мороз жестокосердная зима. Надо сказать, что зима в центре Франции оказалась невероятно холодной. С гор дули пронизывающие ледяные ветры. Хотя температура крайне редко опускалась ниже нуля, все мерзли отчаянно. Центральное отопление отсутствовало. В холодные дни разрешалось включать крохотные электрические обогреватели. Тогда было чуть теплее. Ночью Вадим накидывал на себя несколько одеял и спал в одежде. Жалобы считались неуместными. Но довольно скоро привык к холоду и даже совершал пробежки, одетый лишь в кроссовки и шорты. Он еще несколько раз встретил в лесу загадочного волка-пса. Теперь Вадим чувствовал, что обретенный душевный покой — лишь отвлекающий маневр судьбы, сжимающийся в гигантскую пружину ловчего механизма, чтобы со свистом выбросить сеть, которая спеленает жертву тысячами прочных уз, лишит воли и сделает беспомощной перед неумолимыми обстоятельствами. Не все бурные события начинаются с вежливого предложения коварного присмыкающегося отведать яблочко. Зачастую они наступают постепенно. Вадим поначалу не придал значения необычному и яркому сну, приснившемуся в начале зимы. В первый раз он даже не понял, что видит потусторонний мир. То, что ему привиделось, было совсем не похоже на небесные сферы. Ни тебе сияющих ангелов, ни грозного гласа Божьего, ни клубящихся облаков, как, впрочем, обошлось и без раскаленных сковородок и иных грозных атрибутов, так подробно описанных в специальной литературе. Лишь огромная, уходящая за горизонт бесконечная лощина между пологими холмами. Пейзаж казался знакомым. Вадим сообразил, что если добавить сюда пару французских деревень и сотню-другую деревянных бараков, получится место, где он сейчас жил. Но то, что в реальной жизни казалось мирным и даже сонным, здесь выглядело как поле битвы, где шло незатихающее сражение хороших парней с плохими. Кто из них кто, разобрать было сложно. Конные и пешие люди, одетые в металлические доспехи, кольчуги или просто кожаные нагрудники, рубили друг друга мечами и копьями, всаживали в тела пики, топоры и иные острые предметы. Лучники поливали сражающихся градом смертельных стрел. Драка бушевала вовсю. Участники носились туда-сюда, стараясь нанести противнику максимальный урон. Мертвые грудами лежали на земле, не участвуя в общем веселье и наверняка завидуя живым. Вадим заметил среди сражающихся себя. Он мчался на коне, закованный в броню, и оттого делался похожим на страшного металлического монстра. Чтобы усилить эффект, из сочленений доспехов торчали острые шипы, лицо прикрывала маска смеющегося дракона. Во сне хорошо участвовать в жестоком бою. Ощущаешь себя в полной безопасности, Смерть над тобой не властна, и события не воспринимаются как кошмар. Скорее, как исторический фильм, где приятно вместе с главным героем рубить незнакомых врагов, не испытывая угрызений совести за их судьбу. Тем более, что здесь главным героем, ловким и сильным, был именно он. Тело было наполнено мощью и проворностью, когда кажется, что для тебя нет ничего невозможного. Человеческий род, вернее, его мужская часть, любит убивать, что бы там ни говорили. Мальчики с детства дерутся как бешеные и играют в войну, чтобы страсть к убийству не захлестывала их всю оставшуюся жизнь. Повзрослев, мужчины смотрят кровавые боевики, занимаются боксом и единоборствами. А те, кто послабее, просто орут на футбольных соревнованиях. И все для того, чтобы хоть как-то удовлетворить эту безудержную страсть. Те, кто никогда не делал этого, рискуют однажды быть поглощенными неудержимой жаждой насилия. Тогда самый тихий человек бьет жену, пинает кота и разбивает принтером голову начальника. Проснувшись, Вадим был поражен красочностью видения, множеством исторических деталей, богатством звуков и запахов. Реальный мир показался несколько более тусклым, а собственное тело слабым и капризным. Там кольнуло, там заболело. Но за множеством обыденных дел сон почти забылся, отступив на периферию сознания. Словно мозг признал произошедшее интересным, но лишенным практического значения, и решил отложить информацию в сторону. До поры. Через пару недель, крепко заснув после трудов праведных, вновь оказался на том же поле боя и сразу понял, что видит продолжение знакомого сна. Вадим узнал пологие холмы, поросшие буйной травой и мелкими кустами. У подножия растительность исчезала, уступив место грязным, вытоптанным каменистым проплешинам. По-видимому, непрестанная толчья в долине сильно портила газоны. В новом сне опять бился с врагами, хотя сражение происходило довольно странно. Во время боя из тел воинов вылетали навстречу друг другу какие-то плотные сгустки тумана, быстро меняющие очертания, от этого казавшиеся живыми, похожими на хищных животных. «Они действительно живые», — понял он, когда из собственного тела навстречу противнику вылетело нечто, похожее на знакомого волка, того самого, встреченного на поляне озерка. Это происходило не всегда, в момент наивысшей ярости, можно сказать, боевого экстаза. Тогда призрачный волк вгрызался в горло неприятеля, раздирая его в клочья еще до того, как меч Вадима обрушивался на тело. Иногда волк натыкался на такую же туманную сущность, вылетавшую из тела врага, и между ними завязывался свой поединок, продолжавшийся параллельно схватке хозяев. На поле боя среди сражающихся людей метались серые тени жутких ночных кошмаров. Но Вадиму не было страшно. Во сне он дружил с чудовищем, живущим внутри, и изредка вырывающимся наружу. Вновь и вновь, вспоминая ночные видения, Вадим осознал: это совсем не похоже на обычное сновидение. Хотя бы потому, что все детали ночного боя четко запомнились. Да и реальность сражения была несоизмеримо выше обычных туманных и смазанных снов. При этом он понимал, что между реальным Вадимом и рыцарем из сна существует разница. Словно это два разных человека, похожих друг на друга и объединенных чем-то непонятным. Возможно, лишь он спящий может видеть другого и ощущать его эмоции. Неизвестно, знал ли рыцарь, что за ним подглядывают. Если нет, то, наверное, они не могли влиять друг на друга. Пытаясь объяснить себе сложную взаимосвязь себя и персонажа из снившегося ему другого мира, Вадим представил, будто актер смотрит на себя в кино. Актер знает эмоции своего персонажа, поскольку сыграл эту роль. При этом персонаж с экрана не может взглянуть в зрительный зал, воскликнув: «Кого я вижу? Как приятно увидеть себя, любимого!» Ни один, ни другой, казалось бы, не связаны друг с другом. Но, безусловно, это одна и та же личность. Проблема была только в одном. Вадим не мог понять, кто он в этом примере — персонаж на экране или актер в зале. Удивительный сон стал являться регулярно, иногда раз в неделю, а порой и чаще. Довольно скоро он стал разбираться в сюжетных деталях ночных видений. Враждующие армии, которых было не меньше десятка, стояли в разных концах поля. посередине возвышался пригорок, или скорее холм правильной формы. Там стояло несколько шатров и висели разноцветные флаги, и именно оттуда осуществлялось общее командование. Когда войска обнаруживали, что мутузят друг друга без видимого успеха, применялись военные хитрости. Словно игрокам требовалось определить новую стратегию, чтобы пройти на следующий уровень компьютерной игры. К тому времени Вадим уже твердо уверовал в мистический характер ночных видений. Вера тем и хороша, что не нуждается в аргументах или объяснениях. Он был убежден, что видит тот самый загробный мир, о котором так неубедительно твердят проповедники. Хотя если бы Господь желал от нас понимания, а не слепой веры, дал бы людям значительно более понятные святые писания. В монастырской библиотеке он обнаружил неожиданное подтверждение существования призрачных зверей-убийц. В альбоме «Средневековые захоронения» указывалось, что на крышке древних саркофагов лежала скульптура рыцаря, у ног которого всегда находился загадочный зверь — волк, змея, лев, вепрь. Год прошел незаметно. Непрерывно участвуя в увлекательной божественной битве, Вадим, кажется, нашел для себя ответ, который не мог получить от отца. Почему Бог допускает на земле бесконечные войны и насилие? Ответ был на поверхности, потому что у него наверху все то же самое. Кровь льется рекой, все убивают друг друга. А на земле мы видим лишь малую часть отражения небесных битв. После смерти многие планируют жить добродетельной жизнью в загробном царстве, будучи уверенными, что верующего могила исправит. Похоже, что всех ждут сюрпризы. Невнимательно читающие Библию считают Бога честным и справедливым. Ну что же, блаженные ищущие и жаждущие правды. Кто-то исповедует религию в весьма практических целях, считая ее подспорьем в бизнесе и любви, или даже эффективной системой оздоровления. Пусть и у них будет надежда. Большинство уверено, что на том свете воздастся по заслугам. Вот это в точку. Только неизвестно, что зачтется в плюс, а что в минус. Он решил обсудить некоторые мысли с настоятелем Роже. Тот заметно старел, делаясь слабее, и все чаще страдал от многочисленных недомоганий. Почему Бог допускает войны, несправедливость, болезни, страдания? «Бог ни на кого не воздействует насилием», — ответил брат Роже. В тот день он был простужен и слегка подкашливал, отчего постоянно прикладывался к платку, который держал в руке. 3000 лет тому назад пророк Илия ушел в пустыню, чтобы там слушать Бога. Однажды, когда он был в пустыне, разразился страшный ураган. Земля содрогалась, молнии разрывали небосвод. Но Илия почувствовал, что Бог не в этих бурных проявлениях стихии. И вскоре ураган кончился. Наступило полное спокойствие. И Илия услышал глас Бога в веянии тихого, почти незаметного ветерка. И ему открылась удивительная истина. Часто глас Божий доходит до человека в дуновении безмолвия. Вадим задумался. Брат Роже тоже молчал, лишь вытирая платком мокрые губы. Наконец Вадим сказал: «Получается, что Бог оставляет человеку возможность самому решать, как вести себя. И источник насилия и несправедливости в этом мире — человек, а не Бог». «Конечно», — ответил брат Роже. «Бог не хочет ни страданий, ни человеческих мучений. Более того, Бог не является пассивным свидетелем человеческих страданий. Он страдает с каждым. Поэтому у Бога есть непрерывная боль. Но Он не навязывает себя никому. Он оставляет нас свободными. Любить или ненавидеть, прощать или отказываться от прощения — выбор самого человека». Брат Роже закашлялся. Вадиму стало скучно. Он вдруг подумал, что, возможно, святой старец Роже слишком идеализирует Создателя. Возможно, потому что никогда не был в загробном мире. Грохот безжалостной сечи — вот голос Бога. Запястье правой руки ныло от тяжелого меча. В ушах стояли стоны и крики умирающих. Если это незаметный ветерок в безмолвном дуновении, то что будет, если Бог сердито повысит голос или крикнет, треснув кулаком по столу? Что для него всемогущего гибель миллионов? В конце концов, стрижем же мы себе волосы и ногти, не задумываясь о клетках, которые гибнут при этом. Брат Роже, казалось, не ощущал скептицизма собеседника. Вадим решил не посвящать того в свои мысли и понял, что беседу пора заканчивать. «Тебе пора становиться одним из нас, нашим братом», — ласково сказал ему на прощание Роже. «Пожалуй», — согласился Вадим. «Иногда лучшая правда — ложь». Обряд инициации проходил весной. Одетые в белые монахи собрались в церкви. Среди них в такой же белой рясе стоял Вадим. Перед ними в кресле у алтаря сидел брат Роже. Фигура старца светилась, как обычно рисуют изображения святых на иконах. Сразу нашел объяснение феномену. Свет, поступающий сзади, сквозь витражное стекло, окутывал настоятеля в светящийся ореол. Лицо и тело утопало в тени, поэтому возникал эффект свечения, словно в кресле сидел божественный посланец, говорящий ритуальные слова. «Брат, чего ты просишь?» «Божьего милосердия и общины моих братьев», — тихо ответил Вадим заученный текст. Неожиданно почувствовал, как под светлой туникой по коже потекли струйки пота. Голова закружилась. «Церковь — это портал в невидимый мир», — вспомнил Вадим чьи-то слова. «Здесь мыльный пузырь реальности очень тонок. Потусторонний мир давно проник внутрь его разума и давал о себе знать». Вадим прислушивался к странным звукам и шорохам. «Пока тихим. На самой грани слышимости». Бесполезное занятие — стараться не думать о том, что лезло из щелей подсознания. О мертвецах, о горах разрубленной плоти, гниющих остатках живых тел и прочих плодах Божьего милосердия. Он уже почти не слышал, что говорил брат Роже. «Да завершит Бог то, что Он начал в тебе. Иди же во след Христу». Вадим вдруг услышал в тихой церкви лязг мечей, который становился все громче. Вот из угла раздались стоны, причитания и проклятия. Вадим с ужасом взглянул туда, но ничего, кроме горящих свеч и смиренно склоненных капюшонов братьев, не увидел. «Доверяй тайны своего сердца. Знай, одному из братьев поручено слушать тебя». С ужасом представил, как он рассказывает о своих видениях монахам. Доступ в кошмар войны загробного мира привел бы благостный монастырь в состояние всеобщей шизофрении. Правое запястье вновь заныло. Казалось, что в руке у него тяжелый клинок, покрытый грязью и бурой кровью. «Не мир пришел я принести, но меч», — вспомнились страшные слова Христа. Вадим вдруг обнаружил, что вокруг тишина, и понял, что все ждут его слов. Чего они хотят услышать? Что быть воином Христовым совсем не теоретическое понятие. Солдат по уши в крови, в дерьме. И грех на нем, а не на генералах, не марающих своих рук убийствами. Слова ритуала всплыли сами. «Прими меня, Господи, и жив буду, и возрадуюсь в ожидании моем», — заученно произнес он. Следующие слова брата Роже прозвучали мощно и заполнили собой пространство церкви. «Брат, вспомни, что сейчас будешь отвечать Христу, призывающему тебя? Хочешь ли ради любви ко Христу посвятить Ему все твое существо?» «Разве у меня есть выбор?» — подумал Вадим. «Кто спрашивает новобранца, хочет ли он воевать? Уважает ли старшину, предан ли генералу? Любит ли главнокомандующего?» Ответил просто, будто призывник на продуваемом ветром плацу. «Хочу». «Хочешь ли служить Богу в нашей общине вместе с другими братьями?» «Хочу». «Хочешь ли ты, отказавшись от всякой собственности, жить со своими братьями, деля с ними не только материальные блага, но также и духовные богатства, стремясь к открытости сердца?» «Хочу». Вадим чувствовал себя страшно усталым, как будто в каждой руке по гире, а еще парочка привязана к ногам. Неприятный грязный туман застилал зрение, отчего глаза хотелось протереть. Неожиданно услышал всхлип, похожий на смех. Или смех, подобный сдерживаемому женскому рыданию. Руки покрылись гусиной кожей. Взглянул на неподвижно стоящих братьев. Неужели никто не слышит? В колеблющемся мраке восточного предела кто-то прятался. Там ощущалось какое-то почти неуловимое движение. И вновь раздался девичий смех, негромкий, но очень четкий. Теперь ошибиться было нельзя. «На церемонии не бывает женщин», — изумленно подумал Вадим. «Может, эта Дева Мария явилась благословить нового воина Христа?» Вспомнил видение Богоматери в далекой России. Вот и сейчас она не оставляет его своей заботой, и как любящая мать пришла на присягу сына-солдата. И точно, от колонны отделилась призрачная женская фигура, укутанная в покрова. От нее исходила дымка, сияющая в колеблющемся свете свечей. Так бывает, когда горячее солнце высушивает мокрую одежду. Тени от красных полотнищ, свисающих с потолка, частично прикрывали волшебную незнакомку, окрашивая облачение в розовый цвет. Почему никто из братьев не замечает чуда? Женщина медленно двигалась навстречу и, наконец, вышла на свет. Вадим с изумлением разглядел, что в руках девы острый кинжал, и одеяния красны от пропитывающей их горячей дымящейся крови. Фигура приподняла склоненную голову, и Вадим увидел красивое восточное смуглое лицо с острыми чертами. Ее глаза обжигали, словно два горящих луча. Дева улыбалась, обнажая мелкие неровные зубы, хищно сверкающие за узкими губами. Липкий ужас сдавил затылок. Что-то страшное стучалось на пороге его разума. Вдруг это не Дева Мария, проскользнула неприятная мысль. Мозг Вадима не хотел принимать пугающего откровения. Его мысли метались, словно муравьи, обнаружившие заползшую к ним гусеницу. Гадкая захватчица разрушала своим ядовитым телом безукоризненное здание муравейника. Разум срочно выстроил контраргументы. В новозаветном апокалипсисе Христос предстает воителем в запачканных кровью одеждах, истребляющим врагов Божьих. И известно множество икон Богородицы, плачущих кровью о грехах человеческих. Пусть то, что происходит сейчас, не вписывается в канон. К апокалиптическим видениям надо привыкнуть, поэтому они даются не всем. Женщина медленно пробиралась среди братьев. Те, словно слепые, смотрели сквозь нее, замерев, как в детской игре. Сзади тянулось огромное мокрое пятно бордовой крови. Он слышал мягкое хлюпанье ее шагов. Горячая вспышка обожгла язык, гортань, лицо и ослепила глаза. Показалось, что сжимает зубами оголенный провод, и только что включили ток. Дернулся, прижав руки к зажмуренным векам, и боль вдруг отступила. Вадим почувствовал, что кто-то держит его за руки, и отпрянул. На него сочувственно смотрел один из братьев. Загадочной женщины рядом не было. Инициация продолжалась. «Хочешь ли, чтобы мы стали единым сердцем и единой душой и вместе согласно служили Богу?» «Хочу», — еле слышно отвечал Вадим. Вновь раздался чуть слышный смех. «Тогда ради Христа и Евангелия ты стал братом нашей общины». Брат Рене подошел к нему и, счастливо улыбаясь, надел на палец Вадима кольцо. «Пусть это кольцо станет знаком твоей верности Господу», — сказал он. Вадим вздрогнул, потому что кольцо обожгло. И тут раздался дружный хохот. Казалось, толпа безумцев вырвалась из психушки и теперь радовалась обретенной свободе. И вновь, кроме него, этого никто не слышал. Ужас, словно нож, полоснул по нервам. Хохот сменился пронзительным истерическим визгом, и Вадим упал в обморок. Он пришел в себя в келье. Рядом с ним сидел брат Филипп, огромный белобрысый парень, похожий скорее на тяжелоатлета, чем на монаха. Диссонансом с могучим телом было лицо, кроткое и даже красивое. Наверное, за счет голубых глаз. «Меня избрали быть твоим наставником и другом», — сообщил тот. «Что со мной?» — спросил Вадим. «Инициация. Считай новое рождение. Вот и перенервничал», — качнул головой Филипп, сочувственно сгорбив плечи. Балахон натянулся, нити затрещали. Парень поднялся, отчего в комнате стало совсем тесно. «Отдыхай, спи. Сегодня можешь не ходить на вечернюю службу». Слова Филиппа вязли где-то в тумане. Вадим провалился в сон. Перед ним опять была бескрайняя равнина. Войска накатывались друг на друга, словно волны, бьющиеся среди скал в беспощадном и бесконечном поединке. Бешено сверкали и скрещивались мечи, вскидывались щиты, отражая невообразимую силу удара. С тупым грохотом ударяли топоры в покрытые кожей и металлом тела и доспехи. Вадим вдруг понял, что все эти звуки складываются в грозную и привлекательную какой-то страшной красотой симфонию сражения. Барабанами стучали копыта коней, медными тарелками клацал металл, духовыми группами трубили боевые фанфары и рожки. Над всем этим звучал мощный человеческий хор из криков, стонов, воя. Долина ревела страшным многоголосием, и можно было различить мелодию, стоявшую за всем этим грохотом. И вдруг он ощутил, что сзади него на коне оказался еще кто-то, тесно прижимаясь всем телом и обхватив бедра своими ногами. И услышал слова, громом прозвучавшие в мозгу. «Сражайся! Ты не можешь быть убитым! Ты неразрушим, постоянен и неизменен!» Рыцарь попытался заглянуть за спину, пытаясь понять, что за философ сидит сзади, но сделать это было практически невозможно, доспехи мешали вертеть головой, да и лошадь проворно скакала вперед, словно не чувствуя веса таинственного незнакомца. Тот продолжал: «И не скорби ни о чем, все вокруг нетленно, но нет ничего более желанного, чем праведная война. Чтобы избежать греха, надо вступать в битву, дорогой принц Арджуна!» Почти нежно закончил сидевший за спиной. Всаднику показалось, что его с кем-то перепутали. «Я не Арджуна, я Вадимир!» — отчаянно крикнул он. Даже спиной чувствовалось, что сзади были изумлены. Наконец в мозгу раздались громовые слова, которые теперь звучали не так пафосно. «А со спины похож. Извини, обознался». Незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. Неожиданно впереди показалась плотная полоса всадников, стремительно летевших навстречу. Обдумывать случившееся не было времени. Через секунду началась сеча. Азарт сражения опьянел, в кровь поступало столько адреналина, что тело не чувствовало ни боли, ни усталости. В больших дозах опасность приедается. Начинаешь чувствовать себя ремесленником, работающим у конвейера. Удар влево, удар вправо. Влево, вправо, минут 20 такой монотонной работы способны вогнать в скуку. Возбуждение, царившее в душе, угасло. Вдруг мир перед ним перевернулся, завис на мгновение в странном неустойчивом равновесии, а затем рухнул куда-то навстречу. Сначала он решил, что небеса пали на землю, потом понял, что сбит. Он валялся, придавленный боком рухнувшего вместе с ним коня, и, что называется, был не в форме. В голове завывала метель, в глазах плясали искры, словно попал в эпицентр праздничного салюта. Через мгновение салют поутих, но лучше не стало, потому что увидел перед собой огромного всадника, закованного в серебристые латы. Солнце отражалось от них, и, казалось, всадник сиял, как огромная звезда. Нападавший поднял меч, готовясь нанести последний страшный удар. Откатиться в сторону не удавалось, ноги оказались запутаны в чем-то невидимом. Меч уже опускался, как вдруг рядом появился незнакомец в огненно-красном плаще. Быстро нанес удар сбоку серебристому всаднику. И пока тело врага пыталось достать мечом двойника Вадима, отсеченная голова, прикрытая металлическим шлемом, улетала куда-то вверх, к небесам. Раздался удар. Это изуродованное туловище свалилось на землю. Рядом грохнулась отрубленная голова. Забрало шлема открылось. И он увидел забрызганное кровью лицо пожилого человека. Странно, лицо это показалось хорошо знакомым. Но во сне он не испытывал особых эмоций к такому повороту событий. Ну, знакомое лицо. Ничего удивительного, мир тесен. Сзади вынырнул незнакомый спаситель, который спешился и помог подняться. «Спасибо». «Сочтемся!» — прокричал тот, быстрым движением вспрыгивая на коня. Красный плащ взметнулся, словно знамя. Показалось, что голос нового друга был необычно высоким, почти женским, но анализировать было некогда. Битва продолжалась. Он проснулся. Перед глазами стояло лицо убитого рыцаря. Кровь хлестала из перерезанного горла. Но теперь он знал, чье это лицо. Это был настоятель монастыря, брат Роже. Но почему во сне его двойник назывался Вадимиром? В памяти ожили далекие, почти детские воспоминания. Кажется, во время путча в Москве у Белого дома странный человек окрестил его этим именем. События жизни оказались завязаны в невероятный клубок, нити которого уходили и в другой, потусторонний мир. Мысль была тяжелая, как вериги, и обжигала, словно соль, рану. В келье было тихо, только слышался равномерный стук. Это мое сердце, понял Вадим. Скоро стук затих, сменившись таким же монотонным клацанием. Вадим вновь провалился в сон. Он сидел в походной палатке, пытаясь починить лопнувшие ремни седла. Рядом сидел кто-то похожий на брата Филиппа и монотонно скреб по лезвию меча наждачным камнем, снимая зазубрины. «Сигурд, слышал, нашего командира наградили?» — спросил Вадимир. «Иуду», — не поднимая головы, уточнил тот. «Везет мужику, 30 серебряников выдали». «Большие деньги». «А то! Все потому, что любимый ученик самого Христа. Вот и живет, как у Христа за пазухой». «Большие деньги», — еще раз повторил Вадимир. «А что за история вышла у них с Иисусом? Говорят, предал». «Дурак ты, брат. Он выполнял задание своего учителя». «Начни сначала и попонятнее», — попросил Вадимир. «Иисус Христос хотел дать миру свое учение, но люди недоверчиво относятся к новому. Сын Божий совершал чудеса, воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, открывал глаза слепым и кормил 3 рыбками 1000 людей. Но всегда находились скептики, мол, мертвый был еще жив, слепой притворялся, а рыбу плохо сосчитали. Вот они с Иудой и решили, что мученическая смерть и воскресение убедят маловеров. Иуда все и организовал». «Сильный рекламный ход. Еще бы. Весь мир поверил. Правда, Иуда совершил таки одну ошибку. Видимо, обидно было, что предателем посчитали. Написал мемуары, назвал Евангелие от Иуды и всю правду матку там выложил, мол, выполнял волю Божью. А Иисус? Поначалу растерялся, потом понял. Тем более, что большого вреда не произошло, ведь церковь скрыла неудобные писания. В общем, теперь они снова друзья». «Да, связи решают все». Вновь наждачный камень монотонно скреб по лезвию. Иногда Сигурд останавливался, поднимал клинок, сосредоточенно всматривался в него, ища дефекты. Во сне Вадим полностью отождествлял себя с персонажем сна, рыцарем Вадимиром. Он чувствовал его эмоции и мысли, владел воспоминаниями. Поэтому знал, что завербовался в эту армию недавно, сам, добровольно. Пришел сюда заниматься настоящим мужским делом на свежем воздухе. И ему здесь нравилось. Он проснулся. Теперь окончательно. В том году лето наступило поздно. 20 мая вместе с братом Филиппом приводили в порядок клумбы с цветами. Они сдружились, и обоим нравилось возиться в монастырском саду. Солнце сияло на безоблачном небе, но порывы северного ветра создавали ощущение прохлады. Работа была несложной. Полевые мыши, расстроенные холодной зимой, прогрызли трубки поливальной системы. Филипп разъединял шланги, менял на новые. Ему не требовался инструмент. Сильные руки, красные от загара, легко насаживали тугую резину на пластиковые анкеры. Вадим разрыхлял землю, закрывая готовые участки специальной материей, чтобы не росли вездесущие сорняки, колючки и маки. Для цветов вырезал дырки. Те счастливые просовывали свои яркие головки, как крохотные модницы в воротнички. Теперь им будет влажно в любое пекло. Иначе на летнем солнце почва высыхала почти мгновенно. К ним присоединились 2 собаки, которые жили в монастыре праведной жизнью и пользовались всеобщей любовью. Псы повертели хвостами, получили свою порцию ласки и улеглись на солнышке. 2 пары коричневых глаз внимательно следили за действиями работников, а 4 уха внимали каждому слову. «Ты слышал о Евангелии от Иуды?» — как бы невзначай спросил Вадим. «Слышал». «И что ты об этом думаешь?» «Фальшивка. Иуда не мог написать, поскольку повесился сразу после предательства». «А его последователи могли?» «Наверное, да». Филипп закончил скреплять шланги, которые улеглись на свои места, вспоминая, в каких праведных руках только что побывали. Он выпрямился и продолжал. «После смерти Христа каких только Евангелий не создавалось. Но церковь выбрала только 4, посчитав их истинными и отражающими путь религии и христианства. Почему три из этих истинных и отражающих суть были написаны людьми, совсем не знавшими Христа? Вадим тоже закончил. Теперь оставалось набросать на укрывную ткань камни, чтобы проказник ветер не испортил всю работу. Филипп прикатил целую тачку гравия, но, видимо, слова приятеля его задели. «Не нам решать, что верно, а что нет. На то и существуют каноны. А я не хочу вслепую принимать чужие правила. Вадим, вся религия построена на слепой вере». «Правильно. Но это вера моя». Приятели укладывали камни вместе. Получалось красиво. Герань сияла яркими красными цветами. За ней плотными кустами сидела красавица лаванда. Синие колоски упорно покачивались, словно тоже сомневались, спорили, размышляли. От растений исходил горький запах, которого боится всякая нечисть, даже скорпионы и ядовитые пауки. «Допустим, Филипп, не будем лезть в канон, но ответь мне на главный вопрос. Для чего нас создал Бог?» «Тебя это действительно интересует?» «Блаженные, ищущие и жаждущие правды. Может быть, Всевышний играет с нами в игру, пишет роман или снимает фильм, где все мы персонажи. И весь наш мир — продукт его воображения, и все мы — мысли его мозга?» Филипп был не согласен. «Все святые утверждают, что Богом движет любовь к людям. Он нас полюбил, поэтому и создал как образ и подобие. А если святые ошибаются, мы часто принимаем желаемое за действительное». Филипп сердился. «Если не верить церковным авторитетам, все здание церкви рухнет». Они убрали мусор. Собаки приняли работу, расписавшись поднятием лап над свежими клумбами. Тележка будто самостоятельно катилась перед Филиппом. Он вез ее, почти не касаясь. Разворот широких плеч и мощные грудные мышцы не скрывала даже сутана. «Вот счастливый человек, без сомнений и комплексов», — подумал Вадим. Однако думы беспокоили, и когда совсем становилось невмоготу, он шел к настоятелю Роже. Тот охотно беседовал с молодым монахом, но Вадим понимал, что злоупотреблять не стоит. Здоровье настоятеля заметно ухудшалось. Как-то он спросил брата Роже: «Я нашел в Библии, в псалмах слова: „Дорога в очах Господа смерть святых его“. Что это значит?» «Слова из Писания говорят нам, что смерть святых драгоценна не только для нас. Сам Бог одобряет ее как нравственный ориентир для живых людей», — ответил Роже. «Получается, что мученическая смерть часто служит благому делу в очах Господа?» «Своей мученической смертью на кресте Иисус спас человечество, взяв на себя наши грехи». Вадим замялся, но, наконец, решился и спросил то, что мучило его последние дни. «Самоубийство считается в христианстве смертным грехом. Но если святой знает, что его смерть поможет в духовном просветлении человечества, может ли он выбрать себе помощника, который должен устроить эту смерть?» Роже не отвечал. Вадим видел, что он очень стар и болен. Наконец тот сказал: «Я часто думаю об этом. Что лучше, тихая и неприглядная смерть от немощи или пусть даже мученическая смерть, спасающая души людей? Многие святые Господа предпочли смерть, подобную нашему Спасителю». «А помощник?» — опять спросил Вадим. «Не знаю», — неожиданно устало ответил брат Роже. «Тяжела его доля. Лишь Господь знает пути сердца нашего». Он умолк. Вадиму показалось, что в глазах брата Роже что-то светилось. Может быть, это был вопрос, может быть, просьба, а может, просто старческая слеза, выдавшая себя невольным блеском. Прошел еще год. Потом еще один. Жизнь неторопливо шла своим чередом и незаметно добрела к лету 2005 года. Вообще не Вадима уважали за трудолюбие и скромность, но ночами, во сне, он превращался в неистового рыцаря Вадимира, ведущего свою бесконечную войну. Похоже, начальство его приметило, поскольку однажды пригласили в Святая Святых, центральный шатер на высоком холме. Он чувствовал гордость. Не все же одному Иуде получать награды. Погода разгулялась, и полог шатра был приоткрыт. Стены украшали многочисленные стяги с яркими звездами, крестами и полумесяцами. Флаги колебались от легкого ветерка, который пробирался внутрь, принося запах свежей травы и сладковатый трупный дух. Каждый день покойников убирали, но на солнце плоть гниет быстро. Вадимир блистал выправкой, начищенными до блеска доспехами, и молодцевато стоял перед группой командующих. Те были одеты разношерстно. От древнегреческих туник до средневековых камзолов. Военачальники за большим командным столом с интересом смотрели на рыцаря, словно ожидали, что он начнет презентацию. Как всегда во сне Вадим попал не к началу сцены. И фраза, произнесенная крепким мужчиной в белоснежном плаще, надетом поверх золоченой кольчуги, была продолжением идущего разговора. «Мы слышали о тебе, Вадимир, как об одном из лучших рыцарей. Прошу, великий император Александр, брось взор на героя, победившего твое войско силою великую и рукою крепкою». Император, атлетически сложенный коренастый крепыш, кисло взглянул. Похоже, то, что он увидел, не понравилось, и он горестно махнул рукой. «Великий царь Давид, как мне прикажешь воевать? У меня уже месяц не было пополнения». «Сказано было, что пополнение из праведников лучших тебе направили», — с улыбкой возразил Давид. «Это обычный юмор Петра. Он направил мне 20 монашек из монастыря Святой Марии. Отличная альтернатива таким бойцам». «Хм...» — улыбка Давида стала шире. «Ничего удивительного. Спрос на хороших воинов нынче превышает предложение. Твое поражение в бою сильно изменило расстановку сил на земле. Можно сказать, политическое равновесие пошатнулось. Сказано...» Он многозначительно посмотрел куда-то в потолок. «Поскольку великий Александр отступил, в Америке новый президент будет». «Воистину будет. Там же каждые 4 года выборы. Это что, секретная оперативная информация?» «Такого президента еще не было. Никогда. Другой он. Черный. Речь идет о цвете ауры. Но не о цвете же кожи». Царь Давид снисходительно улыбнулся, пораженный наивностью вопроса. «А Ирак?» — спросил представительный мужчина в стильной черной тунике с нашивками из серебра. «Это не ко мне», — быстро среагировал Александр. «Да», — подключился Давид. «Что молвит брат наш Одиссей? Мы делаем перегруппировку». «Это не перегруппировка, а бегство», — прокуренным басом захохотал мужчина в черной кольчуге. Взглянув из-под лобья на этого военачальника, Вадимир понял, почему иногда армии сражались с невиданным энтузиазмом и шли в атаку так энергично, словно бежали от чего-то страшного, расположенного у них за спиной. «Дорогой Вельзевул», — мягко ответил Одиссей, — «это очень быстрая перегруппировка». «С такими маневрами весь Ближний Восток может запылать», — не унимался Вельзевул. «Революции начнутся в Ливии, Египте, Сирии... Там, глядишь, и Украина с Россией сцепиться могут». «Дивное и немыслимое, прорек ты», — засомневался Давид. «Виноват. Фантазия богатая», — согласился Одиссей. Вадимир чувствовал, что все чего-то ожидают, и обмен репликами идет просто, чтобы занять время. Неожиданно в центре палатки возник громкий хлопок, и в яркой вспышке материализовался юноша. Черноволосый, стройный, с почти женскими чертами красивого лица. Все военачальники почтительно склонили голову. «Приветствуем тебя, господь Кришна!» — громко возвестил Давид. «Чем обязаны?» «На героя вашего взглянуть хочу!» Вадимир неожиданно узнал голос загадочного существа, оказавшегося у него за спиной на крупе лошади. Тогда с неким Арджуной перепутал. Может, и сейчас обознался. Тот, кого назвали Кришной, удовлетворенно оглядел рыцаря. «Пора тебе, воин, расти. Бхагавад-гиту почитай», — наконец посоветовал он. «Я всех почитаю, и отца, и сына, и святаго духа», — скромно ответил Вадимир. Кришна почему-то остался доволен ответом. «Вот простой парень, рубаха, боец, без заумствований, нехитромудрый, то, что нужно». «Приобрел ты, рыцарь, благоволение в очах наших. Хочу орден религиозный организовать, что-нибудь пацифистское. Например, занимайтесь любовью, а не войной. «Длинновато как-то», — засомневался царь Давид. «Верно», — согласился Кришна. «А как вам нет войне?» «Не убей», — неожиданно предложил Владимир. «Замечательно», — оживился Кришна. «То, что надо. Боевой орден шестой заповеди. Огнем и мечом будете нести знамя пацифизма грешным народам под моим непосредственным руководством». Владимир почувствовал, что не улавливает тонкостей причудливой божественной логики, поэтому решил промолчать. Его новый начальник продолжал: «Отпуск тебе полагается. Путешествуй, наслаждайся, пока не надоест». «А скоро надоест?» «Недели через 4, а потом на работу новую». Стало ясно, что аудиенция закончена. Он повернулся и вышел из шатра. С возвышенности долина была как на ладони. Пейзаж напоминал Владимиру что-то очень хорошо знакомое, только давно забытое, словно место из какой-то другой жизни или из сна. Он пристально вгляделся в расступавшийся утренний туман, и почему-то в памяти всплыла какая-то другая жизнь, возможно, виденная им во сне. Франция, Бургундская провинция и маленький монастырь, затерянный среди пологих холмов. В своей армейской палатке обнаружил Сигурда. Тот, как всегда, шлифовал клинок. «Слух идет на повышение, ты пошел», — то ли спросил, то ли сообщил тот. «Это правда», — подтвердил Владимир. «Закончил с войной». «Честно говоря, я не понял. Похоже, теперь воевать буду во имя мира». «Что ж, убей всех, и мир наступит». «Странно мы как-то воюем, брат. На игру больше похоже, вроде шахмат, что ли». «Только кровавые шахматы». «А что происходит с убитыми?» «Говорят, награда их ждет великая на том свете». «А мы на каком?» Сигурд молчал. Вадим вновь проснулся. Теперь уже окончательно. Брат Роже заметно сдавал, ведь ему было уже за 90. Но беседы с настоятелем продолжались. «Знаешь, чего я боюсь больше всего?» Роже не здоровилось, и он лежал укрытый одеялом, несмотря на летнюю жару. В келье было душно, пахло лекарствами, камфорой. Так пахнет старость. Вадим поправил сползавшее одеяло, а настоятель продолжал, словно прочитал мысли молодого монаха. «Не хочу постыдной смерти от старческой немощи. Всю жизнь посвятил Всевышнему и молю, чтобы и смерть моя была во славу Господа». Вадим задумался. Смерть должна посрамить маловеров и прославить Господа. Где он слышал такое? И сразу вспомнил. Во сне. «У нас стало меньше паломников?» — спросил Роже. «Нет», — слукавил Вадим, не желая расстраивать больного. «Надо оживить наши идеи. Похоже, у нас стало меньше сторонников среди христиан». «Европа объединяется, а христиане разъединяются». «Скоро предстану перед Господом, и не хочу, чтобы вместе со мной погибло дело, которому служил всю жизнь. Может быть, поэтому Всевышний не дает умереть, а я устал». Старец взял его за руку, глаза смотрели с надеждой. Вадиму показалось, что видит в них просьбу о помощи. «Хочет, чтобы я помог ему обрести покой», — пришла неожиданная мысль. «Мученическая смерть должна прославить дело его жизни. Не говорит об этом прямо, потому что любит и не хочет взваливать на мои плечи бремя Иуды». Вадим ощутил, как где-то в районе живота возникла пустота, тянущая и сосущая. Понял, что готов пожертвовать всем ради воли учителя, пусть по-своему наивного и чрезмерно доброго. И от этой мысли волна теплоты и покоя охватила тело. Свет неизмеримой любви сотрясал душу. Он наклонился и поцеловал сухой морщинистый старческий лоб. Похоже, настоятель задремал. «Сделаю все. Да будет воля твоя, отче», — тихо пообещал Вадим и вышел из кельи. Принятое решение быстро проросло в душе, будто семя, упавшее на добрую землю. Таинственные силы в недрах его психики запустили процесс выполнения задуманного. И теперь неважно, бодрствовал ли он или спал, могучие механизмы, о которых мы не ведаем, ежеминутно взвешивали, прикидывали, рассчитывали, ждали подходящего случая. Внутри себя он чувствовал цель, четкую и ясную, от сознания которой делалось легко и даже радостно. Ведь с ним сам Господь, который всегда поможет и подскажет своим чадам, тем более если работа предстоит не из приятных. И знамение пришло. Однажды в главном молельном зале Вадим проводил обычную христианскую беседу с группой паломников. Вдруг он ощутил глаз. Не слухом, а всем телом. Словно внутри его сердца родились зовущие звуки. «Иди, ты станешь 13-м и превзойдешь всех, ибо принесешь в жертву учителя своего». Глаз шел от иконы Девы Марии. Стало жарко, словно стоял среди пылающих костров. Пот заливал лоб, стекая на глаза, отчего святой лик заволокла размытая дымка. Показалось, что и икону, и пространство перед ней поглотило мерцающее облако, в котором виднелся чей-то силуэт. Туман перед лицом колебался, то ли от неверного света свечей, то ли от внутренней нетерпеливой дрожи, сотрясающей тело. Вадим прервал беседу, извинившись перед паломниками, перекрестился и вошел в сияющее пространство. Там стояла женщина, укутанная в темный платок. Он сразу узнал ее. Узкие губы, смуглое лицо с острыми восточными чертами. Только сейчас это был не призрак, виденный во время инициации, а обычная туристка. Таких дам неопределенного возраста с несколько поврежденным рассудком от регулярного посещения святых мест, одинаково горящими глазами и восторженной путанной речью, перемежаемой апокалиптическими предсказаниями, Вадим встречал уже немало. Она истово молилась перед ликом Божьей Матери, негромко вскрикивая и торопливо крестясь. Обернулась на его шаги. Вадим заглянул в глаза, пылавшие безумием. «Здравствуйте, батюшка!» Между тем лепетала женщина, пытаясь найти длань, чтобы припасть губами. Степенно благословил, перекрестил, изучая. Та мелко вздрагивала, боясь поднять глаза. Согнулась еще больше, жалась к полу, как побитая собачонка. На дне ее больного сознания сидел страх, словно ненасытное чудовище, готовое сожрать остатки разума и вылезти наружу, ломая хрупкие подпорки реальности. Вадим понял, что Господь послал к нему самого неожиданного помощника и в очередной раз восхитился неординарностью замысла Божьего. Он представил себя глазами несчастной. Высокий монах в белоснежной рясе с гладко выбритой головой, блестевшей словно нимб. Не хватало только крыльев. Он расправил плечи, будто укладывая громоздкие крылья за спиной, та молитвенно сложила руки, упав на колени. Диагноз был понятен даже без помощи психиатра. Теперь с Божьей помощью нужно придумать план. Господь и Пресвятая Дева помогли незамедлительно. Через мгновение он знал, что делать. Страстно произнес драматическим басистым шепотом. «Меня послал Бог Авраама, Исаака и Иакова, и Сын Его Единородный, Господь наш Иисус Христос. Не смотри на меня, ибо ты ослепнешь». Вадим остановился, задумавшись, стоит ли перечислять титулы дальше. Но, взглянув на дрожащие плечи паломницы, решил, что достаточно. «Господь Всемогущий избрал тебя для великой миссии. Достойна ли ты выполнить волю пославшего меня?» Он умело подвел женщину к нужной фразе. «Грешная», — сбивчиво призналась та. «Иди покайся, и простятся грехи твои». Вадим строго указал дланью на ближайшую незанятую кабинку для исповеди. Паломница рысью послушно метнулась прочь от грозного божественного посланца в темную исповедальню, похожую на примерочную кабинку магазина одежды. Вадим быстро проскользнул за ней в смежную, предназначенную для священника, часть. Между ними было маленькое окошко, занавешенное плотной тканевой сеткой. «Выслушайте меня, святой отец», — сбивчиво начала женщина. Далее последовала безумная исповедь, из которой следовало, что силы небесные давно ведут рабу Божью, а встреченный минуту назад посланник Господен потребовал покаяния. Речь была путана, быстро, голос дрожал. Она, торопясь и захлебываясь, рассказала о голосах, беседовавших с ней ночами и поведавших о всемирном масонском заговоре. Голоса повелевали прийти в этот монастырь, где зло восстало против света. И чудо! Сам ангел встретил ее у пресвятого образа и назначил избранной для великой миссии. Вадим понял, что неведомые небесные силы уже выполнили большую часть работы. Оставалась самая малость. «Отпускаю грехи твои и благословляю на богоугодный подвиг». Ему удалось произнести это крайне эффектным протяжным басом. Драматическое мастерство Вадима на глазах повышалось. На той стороне кабинки послышался слабый крик восторга, сопровождаемый бурным дыханием, так что сетчатая занавесь колебалась. Вадим продолжал, тяжело впечатывая каждое слово в больной мозг. «Заговор существует. Масоны затесались среди братьев и хотят убить настоятеля Роже». «Я знала, я чувствовала в ужасе и восторге», — причитала женщина. «Настоятеля собираются заколоть ножом», — зловеще прошептал Вадим, включая всю силу своего убеждения. «Что делать? Что делать?» — как заведенная повторяла та. «Господь выбрал тебя, сестра. Ты должна спасти святого человека. Его надо предупредить. Покажешь ему нож и расскажешь о заговоре», — медленно втолковывал Вадим. Он чувствовал, что разум женщины полностью подчинен его воле. «Где я возьму нож?» — спросила паломница уже спокойно, словно сомнамбула. «Купи в деревне кухонный для разделки мяса. Подойдет любой, лишь бы пострашнее. Завтра на вечерней службе подойдешь к настоятелю. Бог проведет тебя, и братья-монахи расступятся». «Да, конечно, да». На следующий день на вечерней службе Вадим стоял за креслом брата Роже, который обычно молился в правом пределе храма. Ждал. Мышцы шеи сводило от напряжения. Наконец за спиной почувствовал движение и, обернувшись, увидел знакомое женское лицо. Как бы случайно посторонился, давая возможность избраннице Божией подойти к старцу. Повернулся к Филиппу, заслоняя их с собой, и тихо сказал: «Сегодня хорошая служба. Господь среди нас». «Конечно», — согласился брат Филипп. В храме запели. Тысячи людей славили великую жертву Бога во имя любви к людям. Всем телом Вадим ощущал трагедию, разыгрывающуюся рядом. Он еще смотрел в глаза Филиппа, поймав его взгляд, как в силки, когда сзади послышались громкие голоса, перекрывающие звуки хора. Вадим обернулся. Женщина что-то исступленно кричала брату Роже, показывая нож. Настоятель отшатнулся. Вадим усилием воли толкнул ее руку к горлу старца, а затем также мысленно качнул легкое тело Роже навстречу лезвию. В церкви завизжали. Стоявшие рядом братья кинулись на женщину. Та билась и кричала невнятные безумные фразы, размахивая окровавленным ножом. Ее лицо изменилось, стало хищно-звериным. Она оказалась невероятно сильной, легко выскальзывала из чужих рук. С трудом преступницу обезоружили. Вадим склонился и увидел, что из горла настоятеля течет кровь. И показалось, что тот смотрит с благодарностью на любимого ученика. Однако через мгновение ему стало понятно, что рана не глубокая, просто поверхностный порез. «Жив!» — закричал Вадим братьям, подхватывая настоятеля на руки. «Вынесу его отсюда! Вызывайте врача и полицию!» — крикнул он уже, двигаясь сквозь расступавшихся людей. Он легко нес невесомое тело старца. Перед ним бежал Филипп, расталкивая толпу. Скоро оказались в келье Роже. Положив настоятеля на постель, Вадим повернулся к товарищу. «Принеси воды, бинты и чистые салфетки». Тот выскочил из кельи. На несколько секунд Вадим оказался наедине с настоятелем. Он наклонился над лицом монаха и, целуя того, достал обычный нож, взятый накануне в монастырской кухне и на всякий случай предусмотрительно спрятанный в сутане. В темноте на окровавленной старческой шее было трудно найти уже существующую линию пореза. Но он был уверен, что Бог поможет ему сделать это. Затем мгновенно перерезал шейное сухожилие и трахею. И увидел последний взгляд брата Роже. Там было удивление, непонимание и даже прощение. Но там не было благодарности. Глаза Роже застыли. Теперь уже навсегда. В этот момент в келью вошли несколько братьев. Вадим отпрянул, пряча нож в недрах сутаны. Он последний раз взглянул в мертвое лицо старца и вышел из кельи. Следствие шло долго. В своих показаниях обвиняемая утверждала, что пришла только предупредить Роже о масонском заговоре, а тот словно упал на нож сам. Она исступленно талдычила эти слова с пустым отчаянием в глазах. И тем, кто это слушал, становилось жутко. Через год дело закрыли. Следователей устраивала версия об убийстве святого безумной фанатичкой. После произошедших страшных событий популярность монастыря резко возросла. Смерть настоятеля была яркой, апостольской. И многие заговорили о необходимости причисления брата Роже к лику святых. Убийство сидело в Вадиме жгучей, жалящей точкой. Словно первая искра среди холодных углей, положенных в печь. Только дунь, и невзрачная черно-серая масса превратится в гиену огненную. Но он знал, что поступил правильно. Даже если святой старец в последний момент и дал слабину. Плоть слаба, силен лишь дух. Даже Иисус перед смертью устрашился. Как-то в его келью пришел Филипп. Сел, сжав в замок сильные руки. Костяшки побелели. Взглянув на мрачное лицо друга, Вадим понял. Что-то пошло не так. «Я бы хотел задать тебе несколько вопросов», — пряча глаза, сказал тот. «Ты не знаешь, как та женщина могла пройти к креслу брата Роже так, что никто из наших не заметил?» «Сам все время думаю об этом», — ответил Вадим. На допросе она утверждала, что ангел Господень поручил ей предупредить брата Роже о готовящемся убийстве, и что она не убивала настоятеля, а лишь показала нож, пытаясь убедить в реальности заговора. «Сумасшедшая!» «Врачи не признали ее ненормальной», — заметил Филипп. «Тут есть еще одна странность. Полицейская экспертиза обнаружила второй разрез, сделанный через некоторое время после первого. Именно он был смертельным. Они посчитали, что безумная умудрилась ударить второй раз». «Так в чем вопрос?» — удивился Вадим. «Следователь сказал мне, что брат Роже умер не в зале храма, а позже. И второй разрез был сильный и профессиональный. Следователь еще удивлялся, как слабая женщина могла сделать такое», — говорил Филипп. Вадим понял, что Бог подвел его, и в темноте он не попал в первую рану. «Состояние аффекта добавляет силы». Филипп поднял голубые глаза. Сейчас они не казались добрыми. «Если предположить невероятное, что у нее был сообщник, нанесший второй удар, то один на один с братом Роже оставался только ты». «Интересная версия. Тебе надо было поделиться этими соображениями с полицией». «Понимаю твою иронию. Сейчас уже ничего не докажешь, и я не хочу бросать тень на монастырь». Вадим молчал. Тогда заговорил Филипп. Его обычно спокойный голос дрожал, то ли от ярости, то ли от бессилия. «Не думаю, что Иуда был любимым учеником Христа. Обычный предатель. И я хочу, чтобы ты собрался и сегодня покинул нас». Вадиму было жалко бывшего друга. В своей простой душе тот не понимал, как сложен этот мир, и что тайна добра и зла лежит на дне глубокого и мрачного колодца под толщей темной холодной воды. И бесполезно простому человеку пытаться туда добраться. «Я уеду, но хочу рассказать тебе притчу. Умер праведник и предстал перед очами Господа. И спросил Бог: расскажи, что хорошего сделал ты в жизни. Возликовал праведник, что может дать он честный ответ. И молвил. Регулярно ходил в церковь, молился, постился, перечислял он свои праведные дела. Я понимаю, — перебил его Бог, — но что ты сделал хорошего?» Вадим замолчал. Молчал и Филипп. Потом, не проронив ни слова, вышел, хлопнув дверью. Штукатурка посыпалась мелкой белесой пылью. В этот день Вадим уехал.